Глава 32. Керем. «Давай быстрее, у нас гости!» Прочитал сообщение еще раз. «Гости?» Нет, все же Вова решил набить мне морду. Сегодня не самый лучший день для этого, надо признаться. Я банально устал. Тяжелый перелет неприятно сказался на мне. Эта Влада уснула на моем плече, как младенец, сладко посапывая и раскрывая свои пухлые губки. А я даже пошевелиться боялся. Ну, не хотелось ее будить. Все же я теперь за жену в ответе, поэтому просто нацепил на себя очки и читал статистику в телефоне. А она отлеживала мне все косточки на плече. Как-то странно быть женатым. С одной стороны, теперь надо перед кем-то отчитываться, планировать что-то именно вместе, а с другой — есть кого обнять и взять за руку перед взлетом. Надеюсь, Влада никогда не узнает, что я боюсь взлетать на самолете. Ну, есть у меня такая проблема. Никак не перерасту этот страх. Поэтому всегда стараюсь летать не один, а в компании и брать какую-нибудь женщину за руку в этот жуткий момент. Эти два рейса исключением не стали, да и Влада тоже нервничала. Предложила, что было бы классно при каждом перелете делать. Что сказать, и тут мы подошли друг к другу идеально. В любом случае, сейчас не до этого. Все размышления упирались в усталость и голодный желудок. Я реально мечтал о борще и чем-то турецком. От Влады особых изысков я не ожидал. Все же вряд ли она знает какие-то фишки из моего детства. Но все равно надежда умирала последней. А тут еще эти гости. Ну, я и Вове, и Есении выскажу. Судя по тому, как написала жена, там все непросто. Не стала говорить и жаловаться по телефону. Да кто вообще ходит в гости без приглашения? Вот у нас в Турции такое считается признаком дурного тона. Да во всех странах мира также, в принципе. Поэтому злой я откинулся на сиденье такси. Брать машину в таком состоянии было весьма опрометчиво. Нет ничего опаснее, чем уставший водитель. Так зачем рисковать? Мне уже не 15 и даже не 30 лет для таких фортелей. В общем, я поехал в сторону дома Влады. Конечно, неплохо было бы ее перетащить в ту квартиру, что я приобрел, несмотря на ее протесты, но жена пока упрямилась. А как по мне, так самый удобный вариант. Но ничего, сейчас она ремонт там сделает, как ей захочется. Я даже дизайнера предложил нанять. А там все и сложится. Мыслей на этот счет в голове была масса, поэтому я даже улыбнулся. Ну, была у меня некоторая тяга к переменным постоянным. Нравилась смена локаций, смещение фокуса внимания на какие-то вещи. В общем и целом настроение слегка поднялось. Думаю, морду мне бить сегодня никто не будет. Так что попросил таксиста остановиться на 5 минут у цветочного. Взял Владе красивый и нежный букет. Я всегда дарил цветы. Регулярно. В какой-то момент, если тебе за 45, то приходить к любой женщине на свидание, встречу или просто какое-то событие без букета стало моветоном. Вот и привык. Но в случае с Владой желание порадовать жену было каким-то настоящим и искренним. Да и выбирал я не оптимальный по соотношению цена-внешний вид, а тот, что понравится именно ей, соответственно. Очень интересная история, которая нравилась мне с каждым днем все больше и больше. Усмехнулся. Женился, чтобы решить социальные проблемы, а приобрел что-то большее. Об этом, конечно, рано говорить, но, кажется, у меня просыпались чувства. К собственной жене? Абсурдно и нет одновременно. Перед подъездом выцепил взглядом автомобиль бизнес-класса. Удивился. Ничего себе Вова стал шиковать. Нет, конечно же, у него не было проблем с деньгами, но не настолько же. Все же такая должность — это повод не палиться. Усмехнулся. Родственников не выбирают. Поэтому я поднялся на наш с Владой этаж, открыл дверь своим ключом и уже было хотел войти с какой-нибудь бесячей шуткой в своем стиле, как уткнулся взглядом в ряд обуви. Женской обуви. Женской обуви одного хорошо известного мне турецкого бренда. Посчитал. 4 пары. Но это невозможно. Этого просто не может быть. Откуда? Возникло малодушное желание сбежать и никогда больше не приходить в это место. Но потом я подумал про то, что Влада тут одна. С ними. Кошмар какой. Разулся и поспешил внутрь. Там, судя по всему, уже шла оживленная беседа. На русском, с легким едва различаемым акцентом, и если до этого момента во мне еще тлела надежда, то она лопнула, как мыльный пузырь, сразу же, как я увидел сидящих за столом женщин. Даже старшая приехала. Уму непостижимо. и Влада стояла у плиты в переднике поверх. Мои глаза бы наверняка округлились, если бы не надо было держать лицо. Но я сейчас мог бы поклясться, что под ее обычным, совершенно классическим передником виднелось то самое развратное платье. Я обязательно послушаю эту, вне сомнения, веселую историю, а пока я гневно спросил. «Мама, сестры, и что вы тут делаете, хочу я поинтересоваться? Вообще-то вас в Россию никто не приглашал».